Глава 5. Некромант за работой. На сборы ему оставили совсем мало времени. Посыльные милорда ректора оттирались возле крыльца факультета мальфицистики до тех пор, пока Ниясет не вышел к ним, невольно сгибаясь под увесистым заплечным мешком. Посох только мешал, и Фес уже гадал, куда бы поудобнее пристроить эту докучливую и тяжелую палку. По пути в порт его тоже не оставили одного. На возмущение Дейнура провожатый холодно ответили, что таков строгий приказ милорда ректора, и они по мере сил стараются сей приказ исполнить. Потому что неповиновение, как известно милорду-декану, карается пожизненным изгнанием из Академии. Фесу очень хотелось спросить, что же с Атликой? Он несколько раз поднимал глаза на Дейнура, неизменно читая один и тот же ответ учителя. «Молчи, ни звука здесь!» Очевидно, милорду-ректору позарез было нужно, чтобы единственный студиозус факультета тьмы как можно скорее отправился в освояси. И еще милорд-ректор явно не верил в случайности, как и не полагался на чье-то слово. Мэтрам было приказано довести Феса до самых сходин, а принадлежность корабля к маленькому, но повсеместно известному флоту Академии означала, что командовать суденышком будет маг, и притом не из слабых. Чтобы новоиспеченному некроманту не пришло бы в голову пытаться завладеть кораблем и по-своему распорядиться собственной судьбой. И уже перед самым трапом, под плеск волн у причала и крики чаек, Дейнур медленно наклонил к Фесу свою чешуйчатую голову, произнеся вслух. «Ни о чем не беспокойся, я позабочусь о ней». Фес открыл было рот и вновь прочел в желтых глазах непререкаемый суровый запрет. Так они и расстались с темным, без слов, без жестов, без обещания писать друг другу, что не преминули бы сделать люди. «Прошу сюда, мэтр», — сухо произнес капитан, высокий и краснолицый. Ясень безошибочно угадал в нем чародея рангом куда выше собственного. Академия не поскупилась. Конечно, в случае настоящего магического поединка шансы у неясти все равно оставались. Но идти сейчас на схватку со всей Академией и Белым Советом и с Меганой в качестве резерва было бы чистым самоубийством. И Фес послушно позволил матросам отнести свои вещи в крошечную каюту на самой корме. Молча, без единого слова выслушал длинные ворчливые наставления капитана о том, кто хозяин на судне, и чего категорически не следует делать пассажиру. И долго стоял потом, глядя на удаляющийся берег, глядя до тех пор, пока Ордос совершенно не исчез из глаз. Сколько тайн осталось позади, сухо думал Фес. Ни одна из них не раскрыта. Кто на самом деле полуэльф Эвенстайн и конопатый простолюдин Бахмут? Кто такая на самом деле Атлика? В самом ли деле... Прямо тут свила свое гнездо одна из последних сект, верных последователей Саладорца. Какие такие мечи требовались от него разыскать? И что он теперь намерен делать с этим странным заказом? Впрочем, поскольку он не взял аванса, договор можно считать незаключенным. Обычно путь из Ордоса в Арвест, самый северный город Семиграде, проделывали так. Плыли морем до Бадима на побережье моря Надежд, и оттуда удобным сухим путем, по хорошим дорогам с отличными почтовыми станциями и гостеприимными трактирами, через кленовую равнину прямо до места. Однако капитан судна в первый же день положил руль строго на запад. Горлица, так назывался кораблик, направилась вдоль берега Кинта и Змеиного леса, маяку на северной оконечности Кинта Дальнего, явно собираясь огибать весь огромный Семиградский полуостров. Белый совет не доверял молодому чародею. Фес стоял у борта, молча глядя на бесконечный танец волн. Похоже, кому-то очень нужно, чтобы он держался подальше от Ордоса и Академии. Но тогда самым простым было спровадить его куда-нибудь еще дальше, например, в Империю Клешней или на Волчьи острова. Значит, в самом Арвесте его Феса будет ждать то, что не позволит ему так запросто разгуливать по всему большому авиалу. Надзор? Слежка? Или, что проще, отцы экзекуторы Святой Инквизиции? Что гадать, сказал себе Фес. Ведь может получиться, что на самом деле все гораздо проще. Она-то и в самом деле был нужен какой-никакой некромант на севере Семиградия. Купеческие гильдии – основной источник дохода Академии. Плата за услуги волшебников высока, но для того, чтобы этот поток сохранить, он и услуги необходимо оказывать. Значит, кто-то и в самом деле должен заниматься упокоением. И почему бы не предположить, что его Феса попросту выпихнули из Ордоса, не желая впутывать в разбирательство с гнездом Эвенгара Саладорского, будь таковой и в самом деле окажется раскрытым. Может, она это просто не хотела отдавать его, Феса, в руки Инквизиции? Тоже вполне вероятно. Устав, Фес уходил в каюту. Механически, не вступая ни с кем в разговоры, ел приносимую корабельным коком еду. Подолгу лежал в раскачивающейся подвесной койке и думал. Теперь он старался как можно более полно и точно вспомнить все, чему его учил Темный. Ведь если он отныне полноправный некромант, это значит, что очень скоро ему не на испытаниях, а на деле придется упокаивать восставших мертвецов и заниматься прочей нежитью, мелкой и не очень, что портит жизнь обывателям славного Арвеста. Память его не подводила. Он помнил наизусть едва ли не каждую лекцию своего наставника, чуть ли не каждую страницу только раз прочитанных книг. Мало-помалу он начинал дополнять подаренные на прощание Дейнуром конспекты, покрывая мелким, но четким бисером почерком, словно специально оставленные широкие поля книг. Путь горлицы был словно специально рассчитан умелыми мастерами погодных заклинаний. Ей не встретилось ни ненастья, ни обычных для сурового моря ветров бурь. Строго в назначенный день, в самом начале сентября, Фес невольно пожалел, что не смог увидеть день учеников. Вдруг кто-то еще избрал Дейнура своим наставником. Кораблик бросил якорь в обширном, хорошо защищенным малами и волнорезами порту Арвеста. После чумного затишья в Ордосе здешний гавень поражал обилием кораблей. В буквальном смысле кишали кишмя, и мало кто из них мог самостоятельно добраться от горла бухты к пирсу. Крупные мореходные каравеллы тянули причалом многовесельные буксиры. Судя по всему, рабский труд здесь ценился невысоко. За пристанями раскинулись кварталы низких серых складов, разделенных широкими подъездными путями для тяжелых возов, влекомых медлительными валами. Однообразие портового пейзажа лишь слегка скрашивалось высокими шпилями и куполами морского собора, где все уходящие в океан моряки молились Спасителю и спрашивали покровительства в их рискованных предприятиях. Когда горлица пришвартовалась, угрюмый капитан чуть ли не впервые за весь путь заговорил с Фесом. «Ступайте, мэтр, вон там вас, я вижу, встречают. Это люди нашей академии. Они проведут и все покажут. А теперь прощайте. Удачи, само собой, желать вам не стану. Мне теперь заново горлицу освещать придется». Фес молча кивнул, забросил на спину мешок и по гнущимся сходням осторожно сошел на берег. Не хватало только шлепнуться в воду на потеху команде. В Арвесте климат был куда холоднее Ордорского. Неспокойное море ветров то и дело насылало ураганы, отгонявшие далеко на юг теплый летний воздух. Было лишь начало сентября, а в темной воде бухты уже плавали первые желтые листья. Подступала осень. Встречавшие Феса люди Академии, к его немалому удивлению, оказались отнюдь не людьми. Один из них, низкий и широкоплечий, принадлежал к расе гномов. Другой, устрашающего вида, весь перевитый жгутами мускулов и вовсе к народу орков. Их Фесу дотоле видеть не приходилось. Зеленоватая, грубая кожа досталась оркам от их дальних родственников-гоблинов. Правда, у орков она была куда светлее, черты лица были весьма схожи с человеческими. Если бы не пара острых клыков, торчавших из-под верхней губы. Волосы на голове орки брили, оставляя лишь один густой и длинный, не то чуб, не то хвост, перевязанный какими-то шнурками и переброшенный на спину. Щеки орка покрывала сложная татуировка, знаки клана и рода. «Приветствую!» — низким басом прорычал орк. «Брат, честь имею представиться. Брат из клана Алога, Камня, род Арива, на службе Академии, по приказу милорда-ректора». Подтверждение брат вытащил оттесненную в красном сургуче печать Академии. Сугутер, гном, церемонно поклонился широкоплечий коротышкам. В отличие от орка, он носил оружие, короткий церминальный шестопер. «Прошу за нами, мэтр!» Брат сделал широкий жест. «За складами нас ждет экипаж!» «Рад встрече!» В свою очередь поклонился Фес, опираясь на сной внушительного вида посох. И орк, и гном посматривали на этот символ магического достоинства с изрядным почтением, но без примеси страха. «Куда же вы собираетесь меня отвезти?» «Согласно повелению милорда-ректора, должны мы разместить господина мэтра в достойном его обиталище», надувшись от гордости, ответил гном. «Если только та халупа, которую угодно было снять почтенному Сугутеру, может претендовать на сие высокое звание», ехидно заметил прат. «О чем ты говоришь?» Немедленно возмутился гном. «Конечно, это не царский хором, но зато насколько это экономно. Ты не забыл, что молодому мэтру еще предстоит найти себе работу, а подъемные очень невелики?» «Оставьте спор, достопочтенные, прошу вас». Пес поднял руку. Кажется, эти двое были единственными, кого не пугал его статус адепта тьмы. «Мои запросы весьма скромны. Благодарю почтенного прада за заботу и вас, почтенный Сугутер, за практичность». Пес постарался улыбнуться как можно более приветливо. «Вот видишь, гном тотчас толкнул орка в бок, а ты говорил, та служба прогонит. Почему же я должен прогонять со службы тех, кто подчиняется милорду-ректору?» — удивился Фес. «Согласно эдикту, по-военному вытянулся прат, мы с сим почтенным гномом, чья скупость может соперничать только с его смелостью, поступаем в полное распоряжение милорда-мэтра. Если, конечно, достопочтенному мэтру окажутся нужны наши услуги, и у него найдутся средства для выплаты скромного жалования своим верным слугам». «Хм, озадаченно сказал Фес. Но вы же сами знаете, подъемные невелики. Работы пока у меня нет». «Мы поверим в долг», — вернул лукаво усмехнувшись гном. «В долг? И насколько? Уж не являются ли эти двое его тюремщиками, присланными следить за тем, чтобы он не покинул Арвес? Задержать его они вряд ли смогут, но вот регулярно доносить, пожалуйста». «Пока не найдется работа, мэтр», — пожал могучими плечами орк. «Просто мы знаем, что сейчас творится и тут, и в лесных кантонах. Работы хватит, мэтр, только успевая золотые считать». В глазах орка блеснул огонек. «А с золотыми жизнь всюду хороша, что бы ни говорил этот скряга». И он дружески подтолкнул гнома. «Ну хорошо», — медленно сказал Фес. «Вы что-то упоминали про экипаж? Показывайте дорогу». Миновав грязные склады, с трудом проложив себе дорогу среди дюжины грузчиков, тут на самом деле пригодился черный посох. При виде его люди замирали с разинутыми ртами. Они оказались на вполне приличной мощенной дороге. Здесь уже начинались первые дома, перемежающиеся мастерскими, дешевыми харчевнями, какими-то малопонятными строениями вроде грубых мануфактур, лавки и ловчонки, бордели самого низкого пошиба, ночлежки. Миновали рынок под просевшим длинным навесом, заполненный разношерстной толпой. Экипаж оказался вполне приличной двуколкой, с трудом, правда, вместивший мощного прада. Брат и Сугутер, Бахмут и Эвенстайн, ничего не напоминает? Или у масок такая дурная манера всюду появляться вдвоем? Пес с подозрением покосился на своих спутников. Правда, ничего необычного в их поведении не было. Гном почтительно рассказывал о зданиях и заведениях, мимо которых они проезжали. Брат внимательно прислушивался и вставлял свои дополнения. Рассказы гномам в основном касались достоинств пива, Замечание орка – кухни в целом. Ну, а о девушках охотно говорили оба. Мало-помалу город стал меняться. Дома стали чище и опрятнее, лавки богаче. Кое-где даже появились чахлые скверики. Когда же миновали горбатый мост через быструю речку, явно бравшую начало в железном хребте, грязь с улиц исчезла почти повсеместно. Начались кварталы купеческих гильдий. Двух- и трехэтажные каменные строения, приличные гостиницы, фешенебельные публичные дома, оптовые рынки, суконные, оружейные, пряности, сахарные. Дорогие лавки, мастерские видных ремесленников, тех же оружейников, часовщиков, ювелиров, портных, сапожников, кауферов. Правивший двуколкой гном свернул в уютный неширокий переулок, застроенный добротными двухэтажными домами с эркерами, колоннами, башенками и прочими архитектурными излишествами. Халупами здесь и не пахло. Двуколка остановилась перед внушительного вида заведением с громадным рыжим котом на вывеске. «Трактир Ражий Кот», — торжественно провозгласил Прат, спрыгивая на мостовую. «Может быть, рыжий?» — удивился Фес. «Никак нет, мэтр», — отозвался гном. «Именно Ражий. Тут и в самом деле такой котище живет. Рыжий, камышовый, дикий. Кроме хозяина никого к себе не подпускает. А уж, простите великодушно, жрет так, что только держись. Иначе как Ражий его никто и не называет». Широкие двери трактира распахнулись. Появился тощий мальчишка лет 14 в засоленном переднике. «Нет, нет, спасибо. Вещи мы сами донесем», — немедленно замахал руками гном. «Лопнешь ты когда-нибудь, Сугут, от жадности своей?» — недовольно проворчал мальчишка, поворачиваясь спиной. Видно, знал, что спорить с гномом бесполезно. Серебренника ему жалко. «Ежели серебренниками раскидываться, то никаких золотых не хватит». Не остался в долгу Сугутр, ловко вскидывая на спину увесистый мешок Фес. «Милости прошу, мэтр, нам сюда. Две комнаты на самом верху наших. Ох, и пришлось же повоевать. Да доли медного гроша дошли», — сообщил Прат, беря лошадь под уздцы и намереваясь завести ее в открытые, угрюмым трактирным мальчишкой ворота. Торговались, остер ревнело. Трактирщик аж красными пятнами покрылся. Но этого скупца разве ж кто-то переторгует? «Не будь меня, ты б давно с голодухи помер, Арясина!» — наставительно заметил гном. «Прошу вас, мэтр, идемте же. И посох попрошу вот так, чтобы все видели вам. Мэтр, вашим посохом гордиться надо. Заказ сделали, отсюда вижу». «Это как на заказ?» — заинтересовался Фес, поднимаясь на крыльцо. «Да уж так. Обычным-то магам всякий раз особый посох делать накладно. Мы, гномы, свою работу ценим, а еще больше ценим молчание. Даже Академия бы им не потянула. Поэтому маги нам только заготовки заказывают. Ну и еще украшения там разные, орлов, скажем, или зверей всяких. Волшебницам там цветочки, гирлянды, всякие светлые камушки, чтоб красиво было. А уж собирать все это сами чародеи. А вот вам, мэтр, и лорд-ректор, сами в лесные кантоны письмо писали. А такое далеко не всякий год случается. Мол, появился маг необычайной силы немалой. Ну, и наши уж постарались». «Постой, постой!» В продолжение этого разговора они так и стояли на трактирном крыльце. «Когда же, милорд-ректор Аннет, успел это сделать?» «Когда?» Гном снял круглую кузнечную шапочку, почесал затылок. «Да в аккурат после весенних испытаний и успел. Я тогда же письмо прислал. Просил как можно скорее сделать. Мол, в любой момент понадобиться может. У нас и постарались». «Спасибо», — несколько растерянно сказал Фес. «Кто же тогда чары накладывал?» «Чары посоха — это особое дело», — ответил словоохотливый гном. «Говорят, милорд мэтр, что зачаровывает посохи, весь Белый Совет в полном составе. Даже для нас, некромантов?» «Ну тогда я не знаю», — признался Сугутр, сокрушенно разведя руками. «Пойдемте, мэтр, что же мы в самом деле на крыльце торчим, словно деревенщина неотесанная?» Они вошли. Трактир «Ражий Кот» и в самом деле оказался вполне приличным заведением, С потолка свисали не тяжеленные колеса, уставленные свечками, а аккуратные масляные лампы в стеклянных колпаках, светившие на удивление бездымно и ярко. Фесс почти сразу почувствовал здесь магию. Очевидно, дела в трактире и в самом деле шли неплохо, если хозяин мог позволить себе регулярно приглашать чародея для обновления утративших силу чар. В зале стояли не грубые длинные столы с лавками, а вполне чинные круглые столики с высокими стульями у каждого. Даже чистые скатерти на каждом столе имелись. Хозяин, как и положено, обитал за стойкой в обществе бузатых бочек и пивных кружек. Был он на удивление худ, прямо-таки изнеможден. На вытянутом лице выделялся длинный нос с горбинкой. «А?» — неопределенно проговорил хозяин, явно стараясь не замечать черного посоха в руках своего нового постояльца. «Ми?» — он, наверное, хотел сказать «милости просим», однако вовремя вспомнил, кто именно пожаловал к нему в постояльце. «Говорить «милости просим» ужасному и непонятному некроманту, имеющему дело с самым страшным, что только могло вообразить себе простонародье ходячими мертвецами, с точки зрения хозяина, было, разумеется, полной нелепостью. А там к ним Отто. Уже знакомый угрюмый парнишка в засаленном фартуке, шаркая ногами в разбитых башмаках, что являлось, несомненно, символом преуспевания, его сверстники поголовно чеголяли босиком, повел Фесса и его спутников вверх по широкой прямой лестнице. Они миновали протянувшуюся над общим залом галерею, оставили позади выходившие на нее запертые двери, все как одна хорошей работы, украшенные резьбой, и двинулись еще дальше вверх. «Сюда!» — буркнул мальчишка. У него явно поджилки тряслись от общества ужасного некромансера. Однако трактирщика паренек по имени Отто, несомненно, боялся еще больше. «Да...» Вырвалось у Фесса. «Что я тебе говорил, скряга?» Зашипел на Сугута Рорк. «А больше никто и вовсе пускать не хотел», — парировал гном. Они вошли. Судя по всему, это был самый обыкновенный чердак, наспех приспособленный под жилье. Тут и в самом деле имелись две комнаты с низенькими потолками и сильно скошенными стенами. В первой комнате Фесс увидел пару грубо сколоченных кроватей, колченогий стол и три табурета. Во второй, совсем крошечный, узкая лежанка, открытый сундук вместо скамьи, да покосившаяся конторка для письма. В стене виднелся общий для обеих комнат кирпичный печной ход. Больше тут ничего не было, даже самых простых полок. А печка вырвалась у Фесса. Зимы в Арвесте не отличались от дорской мягкости. Хотя море ветров здесь не замерзало, северные ветры приносили в город частые снежные бури. «Печки истопник топит, она этажом ниже», — проворчал Отто. Хозяин велел всем постояльцам говорить, чтобы не смели, значит, жаровни устраивать. А то сразу он осекся. Говорить некромансеру слово «на улицу вышвырнет» было, с его точки зрения, верхом неразумия. А то сразу пристава позовет. Докончил паренек. «Понятно», — сумрачно прорычал Прат. «Значит, милорду мэтру мерзнуть придется? Отвечай, когда тебя спрашивают». «Ты вообще молчи, хари зеленая», — зашипел разъяренный котом мальчишка. «Донесу на тебя святым отцам, в раз каленого железа отведаешь. Сам знаешь, у нас в городе вашу арчатскую породу не жалуют». Фесс в упор взглянул на мальчишку, и тот разом онемел. «Мое положение дипломированного некроманта», — задумчиво промолвил Фесс, переводя пристальный взгляд на свой черный посох, «как известно, допускает применение человеческих жертв. Где-то у меня даже есть особая грамота. Где же это она у меня?» Он сделал вид, что достает кожаный тубус из своего заплечного мешка. Однако этого мальчишка уже не видел. Тоненько завывая от страха, он несся вниз по ступеням, потеряв по пути оба башмака, видно, без них бегалось легче. Гном и орк захохотали. «Спасибо, мэтр», — с чувством проговорил Прат. «Но право же не стоило, я привык». «Зато я не привык», — возмутился гном. «К Клянусь родным горами, если бы милорд Мэтр не осадил этого юнца, то ты, борода, сам отобрал бы у нее его за уши, закончил прат, ну и загремел бы в застенок. Знаешь, ведь нас ересь таскают особенно охотно. Это было для Феса новостью. Ордос славился не только веротерпимостью, не отсутствием вражды между расами. Люди, эльфы, гномы, гоблины, последние пусть даже в основном и на положении слуг, уживались в нем вполне мирно. Потом расскажем, милорд, отмахнулся гном. Пока что устроиться надо. Эй, Кланча, не застывай, помоги Мэдру разобраться. Не командуй, суги, сам знаю. Не смей называть меня суги, топнул ногой гном. Его борода аж стопорщилась от гнева. Хватит, хватит, остановил спорщиков Фес. Не надо звать меня милордом. У меня есть имя, Неясыть. Или на худой конец можете мэтром звать, если уж иначе никак. Гном и орк разом поклонились. Никак невозможно, хором ответили они. Мы вежество знаем. Мэтр — это как занятие, а милорд — обращение. Но за намерение доброе спасибо, милорд Мэтр. Вскоре несложная работа по обустройству была закончена. Гном и орк притащили из хозяйской кладовки собственные мешки и тотчас заспорили, кому спать на кровати у окна. Гном настаивал, что такое там самое место, не боящимся никаких морозов праду. А орк, в свою очередь, ссылался на то, что обладает очень чувствительным слухом, вследствие чего спать у окна никак не может из-за постоянных кошачьих концертов, каковые концерты никак не могут помешать именно почтенному Сугутору. Ибо всем известно, гномы спят куда крепче камней. Всех помирил Фес, предложив поставить к окну стол, а кровати сдвинуть к противоположной стене. Когда, наконец, все было готово, они втроем усели за стол. Траватый гном сбегал вниз и вернулся с подносом. Копченая кура, хлеб, огурцы и пиво. Что еще нужно? Облизнувшись, провозгласил он. За едой новоявленные слуги почтительно поинтересовались у милорда Мэтра, а его милорда — ближайших планов, ровно как о том, как им всепреданнейшим будет выдан аванс. «Неже нещего!» — развел руками Фес. Орк свирепо покосился на Сугутора. «Вот скряга! Где подъемные милорда?» Гном хлопнул себя по лбу, обозвав всякими словами, и выудил из-за пазухи точенький кожаный кошель. «Серебро», — сказал Фес, высыпал на стол небольшую пригоршню монет. «Что ж, давайте делить». «По монете в день и ладно», — торопливо сказал гном. Цена явно была завышенной, но Фес и не подумал торговаться. «По рукам», — не задумываясь, сказал он. «Я рад, если это серебро пойдет вам на пользу». «На здравие». И он поднял кружку с пенящимся пивом. Орк и гном с энтузиазмом присоединились к нему. «Милорд», — спросил Сугутор, уплетая за обе щеки курицу, — «когда вы намерены нанести визит почтеннейшему магистрату сего города, да вылезут у них из глоток те деньги, что они дерут с бедных обывателей в виде неправедных налогов? У вас ведь должно быть к ним рекомендательное письмо». Для простого слуги гном проявлял немалую осведомленность. «Думаю, это стоит сделать чем скорее, тем лучше», — подхватил Прат. «На месте милорда Мэтра я сделал бы это прямо после нашей трапезы». Тут, наверное, Фесу следовало бы стукнуть кулаком по столу и напомнить, кто здесь кому платит и кто должен кого слушаться. Однако он вовремя вспомнил об Эвенстайне и Бахмуте. Если этой парочке и в самом деле поручено следить за ним, а по возможности и направлять его действия, не давая сунуть нос куда не следует, то в этом надо убедиться. Сделаем вид, что мы ничего не поняли и приняли все за чистую монету. «Разумный совет, друзья», — сказал Фес, допивая пиво. «Я так и сделаю. Снесите кто-нибудь вниз под нос и тронемся». «Пойду распоряжусь насчет двуколки», — тут же поднялся Прат. Гному ничего не оставалось делать, как метнуть на орка не слишком дружелюбный взгляд и вынести поднос с грязной посудой и объедками. Ратуша славного Арвеста больше напоминала небольшую крепость с высокими зубчатыми стенами и стрелковыми башенками по углам. Ратуша когда-то явно окружал ров, по обе стороны ворот сохранились прорези от цепей подъемного моста. «Тут когда-то ведь очень немирно было», — пояснил Сугутер. «То с мореходами воевали, то с жителями Железного хребта. Те же огры или, скажем, тролли. Разумение на медный грош, а пограбить любят. Но теперь-то давно не нападают. С лесными кантонами шутки плохи. А Арвест уже давно только такую стражу и содержит. Но все равно случаются набеги. Случаются. А хуже всего, если половинчики объявятся. Тут даже алебардисты не помогут». «Это почему?» — заинтересовался Фес. «Неужто эти невелички сюда от самого вечного леса хаживают?» «Спросите лучше мэтр, куда они не хаживают», — проворчал Прат. «Я слыхал, они даже на утонувшем крабе бывали. А как ходят, так ведь они маленькие, неприметные. Вдобавок, замечательно скрываться умеют. Ты и глазом не моргнешь, а их вокруг тебя целая орда. С той же пехтуры из кантонов. Подберутся ночью, часовых бесшумно стрелами снимут, а потом спящих перережут, сколько сумеют. И поминай, как звали». Двуколка остановилась перед широкими воротами ратуши. Гном и орк почтительно двинулись следом за Фесом, припоручив экипаж заботам крутившегося там мальчишки, что с разинутым ртом глазел на черный посох новоприбывшего мага. «Куда?» — гаркнул стоявший в воротах алебардист в парадных цветах Арвеста — синим, черным и голубом. На груди виднелся герб вольного города — орел, летящий над морем. Фес молча протянул украшенную печатями грамоту и для верности внушительно стукнул посохом по плитам. Воин внимательно оглядел печати, заметил посох и судорожно сглотнул. «Мэтр, прошу, прямо по лестнице на второй этаж». «Благодарю», — холодно ответил Фес. Стражник подскочил, как ужаленный. Кто знает, что значат эти слова в устах кошмарного некромансера, могущего поднимать мертвых из могил. Внутри ратуши вполне соответствовало образу преуспевающего купеческо-ремесленного города. Шпалеры на стенах и ковры на ступенях, негаснущие и не дающие копоти факелы на стенах, позолоченные украшения, резьба, фрески, потолочные плафоны и прочее. Магистрат, оказывается, в полном составе ждал с самого утра визита прибывшего в город нового волшебника. Когда Фес, Прат и Сугутер вошли в длинный зал, навстречу им из-за вытянувшегося, словно змея, стола под зеленым сукном разом встало полдюжины дородных мужчин в дорогих камзолах, золотыми цепями и усыпанными драгоценными камнями бляхами на груди, избранные вольным арвестом магистры. «Хм-хм!» — громко прокашлялся высоченный, необъятный в талии бородач с внушительного вида красным носом. Облачен бородач был в тонкий бархат, отделанный знаменитым целадорским кружевами, что стоили дороже золота. Магистратская бляха у него на груди была величиной чуть ли не на тарелку. «Хм, рад приветствовать вас, достопочтенный мэтр, в нашем городе. Рад, что вы смогли так быстро откликнуться на наш зов. Позвольте представиться. Ольсен, бургминистр Ольсен. Временный, так сказать, глава сего прекрасного города. Прошу вас, присаживайтесь, мэтр». Прат и Сугутер, как и положено сопровождающим, которых берут с собой не для реальных услуг, а для чести, остались у дверей, застыли, как изваяние. Фес опустился на услужливо пододвинутый стул. «Я слушаю вас, милорды», — сказал он, обводя взглядом лица магистров. «Надо сказать, в отличие от трактирщика, мальчишек или даже алебардиста, сидевшие в этом зале не боялись. Впрочем, это было понятно. Они сами посылали письмо в прошение в академию». «Мэтр!» — поднялся еще один мужчина, в темно-синем, сидевший по правую руку от Ольсена. «За последний год мертвецы просто обезумели. Да простите мне, это бессмыслица. Как учит нас мать наша святая церковь, он быстро осенил себя знаком Спасителя, и его примеру последовали все остальные, кроме, разумеется, Феса. Кладбище одно за одним становится... На нашем языке это называется беспокойными», — негромко произнес Фес. «Да-да, вы совершенно правы, мэтр, беспокойными. Только за последние 2 месяца Число умертвий по вине этих ходячих трупов превысило сотню. Две деревни полностью обезлюдили. Возникли перебои с подвозом в город хлеба. Земледельцы боятся покидать дома. Приходится завозить зерно морским путем, что отягощает. Короче, Фрам, поморщился бургминистр Ольсен. Полагаю, милорду-магу, это не слишком интересно. Мне нужна лишь карта и список неупокоенных кладбищ, сказал Фес. Так я надеюсь справиться с бедой быстрее, нежели чем мне придется бродить по окрестностям вашего прекрасного города, тратя время на вполне невинные погосты. Разумеется, мэтр, мы подумали об этом. Ольсен расплылся в улыбке. Прошу вас, мэтр, все готово. Перед Фесом немедленно развернулся тугой свиток новенькой карты. Видно было, что ее только что закончили. Мы отметили места появления неупокоенных крестиками. Торопился дать разъяснение Фрам. Извольте видеть, мэтр, здесь, здесь, здесь и здесь. Только за последнюю неделю. На карте беспокойное кладбище 5 крестов. Выстроились аккуратной дугой, отрезая Орвест от остальной части семиградских земель. Фес ничем не выказал своего удивления, хотя удивляться тут, конечно же, было чему. На город словно кто-то заклятие наложил. Такая ровная дуга. Это не могло быть случайностью. Благодарю вас, милорды. Фес слегка наклонил голову. Нам осталось договориться о цене моей работы, и я немедленно за нее примусь. Наступило неловкое молчание. Понимаю. Фес позволил себе слегка усмехнуться. Какой же купец заключит сделку без доброго на полдня торга? Бургминистр Олсен скривился, как от сильной зубной боли. Мэтр, здесь собрались лучшие из негациантов Орвеста. Мы потому и стали лучшими, что знаем, когда торговаться следует, а когда нет. И мы отлично понимаем, что сейчас не время рядиться. Назовите вашу цену, милорд, и мы ее заплатим. Если, конечно, она не станет сотни и сотни тысяч цехинов. Столько звонкой монеты нет во всем Орвесте. Разумеется, мэтр, мы заплатим. Но об этом не должен знать никто в городе, а в особенности святые отцы. Почему? Удивился Фес. Согласно договору и эдиктам, не прежде чем браться за дело, все равно придется спрашивать разрешение у церкви. Она не должна знать, что вы труп. Нехотя признался Олсен. Фес мог только недоуменно развести руками. Дело в том, мэтр, что его преосвященство, епископ Орвецкий, был очень против вашего приезда. Говорил, что это обречет весь град на ужасное посмертие. Но, милорды, запротестовал Фес. Нас с трудом удалось добиться его согласия, горячо зашептал Олсен. И то лишь с тем условием, что приехавший некромант должен будет трудиться бесплатно, жить подаянием и каждый день просить у Спасителя прощения. Фес безмолвно поднял брови. За его спиной гном и Сугутер закашлялся, видно пытаясь подавить негодующий вскрик. А все деньги, отпущенные магистратом на оплату услуг некроманта, его преосвященство потребовал пожертвовать на нужды Святой Церкви и сказал при этом: «Если вы считаете, что отвратная некромантия может быть угодно Спасителю, пусть некромант делом докажет это. В противном случае его преосвященство пригрозил инквизицией всем нам. И вам тоже, милорд мэтр». Фес возмущенно стукнул посохом. «Согласно договору, я не подлежу суду Святой Инквизиции. Мои деяния подсудны только Белому Совету и ректорату Академии». «Тише, тише, милорд, умоляю вас», — зашептал Олсен, судорожно вытирая обильный пот дорогим кружевным платком. «Вы совершенно правы, совершенно. Когда мы покупаем товар, мы за него платим. Мы не пираты и не разбойники, но церковь...» «Но мне надо где-то жить», — пока еще сдержанно произнес Фес. «И желательно не в той халупе, которую удалось снять моим верным слугам. Я рассчитывал на ваше золото, милорды. Или вы и впрямь надеетесь, что я стану жить подаянием?» Наступило неловкое молчание. «Если я правильно понял недосказанное», — медленно заговорил Фес, — «даже если вы мне и заплатите, тратить эти деньги я не смогу, потому что ищейки епископа наверняка станут следить за каждым моим шагом. И если я, скажем, найму нормальное жилье, вас немедленно притянут к ответу. Я прав? Абсолютно и совершенно. Сокрушенно вздохнул Ольсон. Но, милорд, неясыть, давайте же искать выход. Я не буду просить никаких подаяний. С холодной яростью бросил Фес. И ничего прощения спрашивать тоже не буду. Если магистрат прекрасного Арвеста не нуждается в моих услугах, я немедленно вернусь в академию. Возглавлю там кафедру некромантии, в конце концов. Магистры горестно возопили. Среди прочих голосов выделялся могучий бас Ольсона. «Милорд, милорд, пожалуйста, не горячитесь. Подумайте о тех невинных, что ждут вашей защиты. Подумайте о их детях, утаскиваемых и разрываемых на части безжалостными. Свойства неупокоенных мне прекрасно известны. Благодарю вас», — отрезал Фес. «Но мне совершенно неизвестно, как я должен существовать безо всяких к тому средств. А что вы, собственно говоря, рассчитывали, милорды? Что я соглашусь с бреднями его преосвященства?» Кое-кто из магистров торопливо осенил себя знаком спасителя. «Нет, мэтр», — вновь заговорил Олсен. «Мы надеялись, что вы согласитесь принять 5000 цехинов после того, как выполните свою миссию в окрестностях Арвеста. Затем вы немедленно покинете город. Согласитесь, на 5000 полновесных золотых монет». Сумма и впрямь была велика для Севера. Атлика просила за свою любовь 3 цехина, но в Арвесте за эти деньги можно было снять целый бордель. Хлеб, уголь и железо в портовом городе были дешевы, что означало невысокие цены и на остальное. 5000 – это 2 или даже 3 года безбедной жизни. 10000, – резко сказал Фес. 10000 за разбитую надежду. Я хотел поселиться здесь, чтобы Арвест никогда не знал ночных страхов. И его жители ходили на погосты, чтобы именно поклониться родительским могилам. «Мы согласны», — печально произнес Олсен. «Когда вы, мэтр, закончите, дайте нам знать. Мы снарядим лучший корабль». «Тогда пишите расписку», — неприятным голосом приказал Неясыть. «И поставьте печать магистрата. Слово словом, но в делах должен быть порядок. Мне перед академией тоже отчитываться придется». Видно было, что Олсен скорее дал бы отрубить себе руку, чем согласился написать такую грамоту. Стоит ей попасть в лапы отцам экзекуторам. Но, как видно, родной город он все же любил несколько больше, чем себя. Фес аккуратно спрятал расписку и карту футляр для свитков. Молча поднялся. Говорить здесь было больше не о чем. «Времени терять не будем», — сказал Неясыть своим спутникам. Орк и гном уже устали изощряться в проклятиях по адресу его преосвященства. В путь выступаем немедленно. Судя по карте, до ближайшего нужного мне места день пути. Сугутер, ты можешь нанять лошадей? Запросто, мэтр, не извольте сомневаться. А ты, брат, сможешь ли ты выяснить, в самом ли деле следят за нами? И поотрывать им башки? Громыхнул орк. Все понял, милорд. Вот такая работенка мне по нраву, мэтр. «Никому ничего отрывать не надо», — строго сказал Неясыть. «Я просто хочу понять, в самом ли деле его преосвященство так гневается на бедного некроманта? Или же господа магистры просто не хотят платить?» Орк коротко кивнул и тотчас же растворился в толпе. Как ему это удалось при его-то росте и ширине плеч, Фес мог только гадать. «Что ж, мэтр», — сказал Сугутер, — «думается, лучше всего сейчас мне... вас с мешком вашим отвезти на заставу. Там ожидайте, пока я лошадей не пригоню». Ворота Арвеста сделаны были на совесть. Охранял их целый десяток алебардистов. При виде черного мага, почему-то соблаговолившего остановиться у самых их кардигаций, у бедняк едва не сделался медвежья болезнь. Вскоре Сугутер и впрямь пригнал 4 лошадей. Рад просил передать, что его ждать не надо. Он нас и пешком догонит, а заодно посмотрит, не пристроился ли кто, не нужный за нами, — объяснил гном. Фес коротко кивнул и взобрался в седло. Дорога предстояла не дальняя. Им надлежало проехать несколько лиг на юг и потом свернуть к лесным кантонам. Фес решил прежде всего управиться с теми погостами, что располагались ближе всего к главному тракту. Однако не успели они выехать за ворота, как пришлось уступать дорогу длинному кортежу. Стражники носили длинные мечи и короткие арбалеты. Немало было конных лучников. Не меньше 50 воинов окружало изящный экипаж. Непонятно, как могущие двигаться по разбитому тяжелыми вазами тракту, в котором сидела молодая, изящно одетая девушка в сопровождении двух служанок и пожилой Матроны, видимо, дуэньи. Девушка и впрямь была хороша. Смуглая, необычайная для северянки кожа, большие черные глаза, вьющиеся волосы цвета вороного крыла. Правда, не понравился Фесу ее брошенный мимоходом на него взгляд. Испуг, да, но еще годливость, словно смотрела она не ладного крепкого сложного парня, а на уродливые насекомые. Ила, дочь Пемера, глава гильдии суконщиков, негромко произнес Сугутер. Она даже богаче Олсена и торгует в основном с югом. Олсен — корабельщик, моряк и воин. Пемер гоняет свои караваны сухим путем. Оба, как и положено, терпеть друг друга не могут. Олсен — вдовец, по слухам, сватался к Иле, но получил полный афронт. «Как это почтенный купец не боится посылать свою дочь по дорогам в такое время?» — вслух произнес Фес. «От неупокойных и целая армия не спасет». Гном выразительно пожал плечами. «Ладно, об этом после», — решил Фес. «Путь!» Деревня, около которой находилась намеченная Фесу к упокоению кладбища, носила выразительное название «Большие комары». Хорошо еще, что сейчас, по осени, мелких летучих вампиров уже повымерли ночные холода. Село оказалось, тем не менее, большим и богатым. Тракт проходил несколько в стороне, однако и в комарах имелся просторный постоялый двор, два питейных заведения, храм, несколько лавок, какие-то склады. «Посторожи коней, Сугутер, я к здешнему настоятелю». «Вот и настала пора настоящей работы», — подумал Фес. «Это уже не испытание, и вокруг тебя не игрушечные домики, и витающий над домами страх куда более сильный, чем в сплетенном милордом-ректором видении». Да, страх здесь был. Улицы деревни вымерли, не лаяли собаки, не мычала скотина, только уныло и мерно звонил небольшой колокол на церквушке, точно в Ордосе во время мора. Фес и гном подошли к зданию. Прочные бревенчатые стены носили явные следы зубов. Сугутер присвистнул. «Видел что-то подобное?» — осведомился Фес. «Так точно, мэтр!» — по-военному ответил гном. «Ходили мы с мэтром Бланковичем, насмотрелись. Я еле ноги унес». «А мэтр Бланкович?» — спросил Фес. Гном нахмурился. «Сожрали его, мэтр, и косточек не оставили». «Упокойся в мире, брат!» — пробормотал Фес себе под нос ритуальную формулу. «Упокойся в мире!» — подхватил гном. «Это костяный гончий мэтр, узнаю по прикусу». «Сам знаю!» — буркнул Фес. «Впрочем, известные преимущества за Сугутером следовало признать. В отличие от него, Фес видел следы зубов костяных гончих только на гравюрах. Неясыть поднялся по ступенькам и постучал в дверь церкви. По договору переступить порог он имел право только после разрешения настоятеля. Створки долго не открывались. Пришлось гному пустить в ход шестопер, точнее его рукоятку. «Кто там?» — спросили дребезжащий старческий голос. «Неясыть, маг из Академии, приехал для упокоения нечисти», — крикнул в ответ Фес. «Мы не звали никаких нечестивых упокоителей», — последовал ответ. «Уходи, откуда пришел, пока отцов-экзекуторов не вызвал». «Откуда здесь отцы-экзеку?» — начал было Фес, и тотчас же, едва лишь бросив взгляд в сторону, хлопнул себя по лбу. Возле постоялого двора стояла выкрашенная в ярко-желтый цвет просторная телега, так называемая позорная телега, на которой осужденных за ересь везли к их последнему костру. Верный признак вселения отряда инквизиции. «Вот так попали!» — севшим голосом проговорил Сугутер. «Мэтт, позволено ли будет?» «Уезжай, Сугутер!» — торопливо бросил Фес. «Мне они ничего не сделают!» «Я вас не оставлю, мэтр!» — возмутился гном. «А если они тебя сцапают?» «Ну и что? Я их не символ веры, наизусть лучше любого монаха прочту!» — хорохорился Сугутер. Фесс положил руку ему на плечо. «Уезжай, пожалуйста. Если здесь и в самом деле костяные гончие, то ты мне не помощник. А если мне придется тебя вдобавок из лап святых отцов выручать, совсем плохо дело. Постарайся перехватить на трассе Прада. Скажи ему, что сюда и носу не совал. Возвращайтесь вражьего кота и ждите меня там. Ну, а если не вернусь, сами знаете, что делать. И думать о том не могите, мэтр!» — топнул ногой гном. «И не бойтесь вы за меня. Сейчас сам к экзекуторам пойду и благословение попрошу». Сугутер решительным шагом спустился с крыльца и двинулся к постоялому двору, к нелепой, ярко размалеванной телеге. Фес остался стоять возле церкви. Он не собирался начинать карьеру с вопиющего нарушения договора. «Святой отец, откройте! Неужели нам не о чем говорить?» Дверь внезапно распахнулась. Старенький священник стоял высоко, точно оружие подняв пересеченную стрелу. «Ты зачем сюда явился, змей?» Громким шепотом спросил он, наступая на Феса и воинственно выпятив седую бороденку. «Чад моих смущать, мощь тьмы им являть. Мертвые из могилы встают по Божьему попущению, как кара за грехи наши. Не тебе, чернокнижник, промыслу Божьему противиться». «А что же вы, отче, в храме затворились?» — не выдержал Фес. «Что ж сами на погост не пойдете? Сам из мертвого царства себя не отдадите, если все это по вышнему соизволению. И за мной тут раз приустраивать не моги». Старичок продолжал теснить Феса к краю крыльца. «С палкой тут своей явился, нечестивец! Фу! Пропасть! Как тебя земля-то носит, проклятого? У тебя спасение искать все равно, что самому во тьму нырять. От спасителевой воли павшим спасителем же и подъят будет. Прочь, прочь, поди!» Фес пожал плечами. Ему не слишком хотелось уезжать на ночь глядя, но договор есть договор. Он не мог ничего делать, не получив на то согласия. «Воля ваша, святой отец!» — холодно сказал Нияз. «Но только предвижу я, как сами вы меня о помощи просить будете и в ногах ползать, умоляя. Что ж, не хотите, как хотите. Я пошел». «Минуточку!» — проскрипел чей-то третий голос. Фес досчитал про себя до 10 и только потом неторопливо повернулся. «Ну, разумеется, отцы-инквизиторы, сирич-экзекуторы, полной красе своей неописуемой. Их явилось трое. Но на шаг впереди остальных стоял маленького росточка человек, едва ли по плечо Фесу. Шириной плеч он напоминал гнома. Одного глаза у него не было. Его закрывала чистая белая повязка. Не повязка на свежей ране, а именно, чтобы закрыть давным-давно опустевшую глазницу. Одет инквизитор был в скромный серый плащ, без всяких устрашающих символов, если не считать одного – контур сжатого кулака на красном поле, знаменитого на весь авиал герба святой инквизиции. За ним стояли двое уже нормального роста, в таких же плащах, но с накинутыми капюшонами, так что нормальным зрением их лиц было не разглядеть. «Этлау, первого ранга», — прежним скрипучим голосом представился священник. «А вы, мэтр, не ясыть? Выпускник факультета малефицистики, прошедший школу кафедры некромантии прославленной Ордосской академии высокого волшебства?» «Ваша осведомленность сделает вам честь, милорд Этлау», — холодно ответил Фес. «Чем могу служить?» «Хотя бы тем, что посвятите меня в цели вашего визита». Этлау приходилось сильно задирать голову, глядя в лицо неясыти. Но, похоже, коротышка не испытывал от этого никаких неудобств. Привык быть сперва внизу, чтобы потом восторжествовать вдвойне, повергнув жертву в ничто. Фес пожал плечами. «В этом нет ничего тайного. Я прибыл, чтобы покончить с творящимся здесь злом, упокоить кладбище, если быть точным. Завершив это дело, я немедленно уеду». «Сия община не нуждается в вашей защите», — ухмыльнулся Этлау. «Мы уже здесь, и мы справимся сами. Уезжайте». «Договор не запрещает мне находиться где-либо в пределах земель, на которые простирается власть Святой Матери Церкви», — хладнокровно парировал Фес. Этлау поднял было брови, но один из его спутников внезапно нагнулся вперед и шепнул коротышке несколько слов на ухо. Экзекутор недовольно дернул чекой, но вынужден был согласиться. «Что ж, извольте. Кроме того, мы даже можем провести перед вами практическую демонстрацию и наших методов. Буду весьма признателен», — церемонно поклонился Фест. «Произошло явно что-то из рода вон выходящее. Если экзекутор зовет его чертова мага, зрители и свидетели своего триумфа. Вы уже установили первопричины бедствия?» Фест помнил, что святой факультет в академии славился опытными магами. Помнил он и то, что священники-маги тоже могли упокаивать погосты, только гораздо медленнее, чем самый простой некромант. Фест ожидал услышать более-менее знакомые ему рассуждения о природе силы, однако первопричина любого бедствия есть грехи смертных, без тени сомнения заявил инквизитор. Выкорчевывая грехи, мы уничтожаем первопричину зла. Когда злокозненные еретики и схизматики здесь, в больших комарах, будут уничтожены, все снова станет в порядке. Вы спросите меня, почему же до сих пор остается столько мест, где нежить разгуливает на свободе? Отвечу, потому что туда еще не успел добраться ваш покорный слуга, скромный экзекутор Этлау. Фес медленно спустился с крыльца. Каким же образом дозволено ли будет узнать, почтенный отец-экзекутор выкорчевывает грехи? Этлау зловеще усмехнулся. Сейчас вечер, когда зайдет солнце, настанет пора злых сил и пора тех, кто встает у них на дороге. Приходите сюда к церкви, мэтр, и вы все увидите своими глазами. Своими глазами, для внушительности повторил экзекутор, повернулся и с удивительной для его роста быстротой засеменил прочь. «Святая церковь поразит зло!» — фанатично выкрикнул старик-священник за спиной Феса. Неясыть обернулся к нему. «Ну хорошо», — неприятным голосом сказал Неясыть. «Мне нельзя тут работать, это понятно. Но сходить-то на ваш погост, я надеюсь, могу?» «Можешь», — нехотя кивнул священник. «Но смотри, некромант, если только ты начнешь осквернять наши могилы, копаться в них, я мигом призову отца Этлау». «Разумеется», — холодно сказал Фес. «Нарушивший договор некромант в любом случае подлежит суду Академии, но здесь могут и отказаться утруждать себя подобными формальностями. А недооценивать силу святых отцов может только полный глупец». Дорожка к кладбищу выглядела неважно. Земля изрыта, повсюду следы острых и длинных когтей. Костяные гончие уже отыскали дорогу из могильной тьмы, и значит, с каждой ночью их будет появляться все больше и больше. Что произойдет потом, тоже понятно. Наступит миг, когда их яростно и ненависть к живым преодолеет магию висящих в домах образцов Спасителя и его почитаемых святыми сподвижников. Какое-то время продержится церковь, но потом обрушатся и ее стены. И тогда в этой деревне не останется никого живого. Счастье еще, что и костяные гончие далеко не пойдут. Пережжут одна другую, но вот последняя выжившая обратится в подобие крысиного тигра и отправится в странствие по городам и весям Семиграде, гонимая неутолимым голодом и столь же неутолимой жаждой убийства. Не будет смысла искать в ее действиях какой-то расчет. Нет, она будет просто убивать, пока не столкнется с ним, Фесом. И надо, чтобы это произошло как можно раньше, желательно здесь, в больших комарах, невзирая ни на каких экзекуторов. Фес миновал сложный серого плетника ворота кладбища. Предстояло определить, не завелся ли тут кто-нибудь еще пострашнее костяных гончих, и определить быстро, потому что даже просто стоя на кладбищенской земле, Фес чувствовал содрогание мертвых костей и сердец под толстым слоем песка. Они тоже чуяли наступление ночи. Могильные плиты были не расколоты, не перевернуты, а аккуратно подрыты, верный признак гончих. Однако дальний от церкви угол показался Фешу уж слишком безмятежным для беспокойного кладбища. Неясыть быстро сбросил сумку с плеча, достал серебряный кинжал, его не стоило зря таскать на поясе. Торопясь, очертил вокруг себя заостренным концом почти идеальный круг. Чем ближе он к проведенным циркулям, тем лучше, тем крепче защита. Закрыв глаза, прошептал одну из формул силы. Подействует ненадолго, но расходовать себя особенно щедро он и не хотел. Не попустить мам, почует святой отец Атлау. Как только Фес докончил последнюю строчку летании, как земля на миг вокруг него сделалась прозрачной, вся за исключением круга отражения. Фес увидел могильные ямы, истлевшие доски гробов, а под ними, его глаза обожгло, внезапно и резко, словно от удара хлыстом. Да тем, что лежали в этих тихих до поры до времени могилах, было что скрывать от не в меру любопытного чародея. Захороненные там костяки не имели ничего общего с человеческими. Костяные гончие, будучи куда опаснее тех же зомби или просто неупокоенных мертвецов, были, по сути, просто сплетенными из человеческой плоти и костей существами, отдаленно напоминавших громадных псов, откуда и пошло их название. Это была уже вторая стадия неупокоенности, когда вливавшаяся в отжившее свое тело сила начинала играть с предоставленным материалом, добиваясь его наибольшей смертоносности. А вот в этих могилах начиналась уже стадия третья, о которой даже Дейнур говорил, что такое случается раз в 100 лет. Могильная земля изменяла теперь уже не костяки, но сами кости, начиная наращивать их на новую плоть. Здесь, в плотных коконах зрели, терпеливо ожидая своего часа, те самые костяные драконы, о которых с таким ужасом писали древние некроманты, кому посчастливилось пережить встречу с такими драконами. Такого дракона некромант мог создать и сам, но подобное в большинстве случаев требовало человеческих жертв. Фес поспешно показал заклятие. Да, веселенькая работенка его ожидает. Интересно, что сумеет сделать против костяного дракона отец Атлау? Трижды обрызгав себя самым сильными отпугающими мертвецов эликсирами, Нияс отвернулся обратно к церквушке. На площадь перед ней уже тянулся народ. Разумеется, в ужасе шарахаясь от явившегося сюда черного вестника бедствий, некроманта. Все пугливо теснились поближе к церкви, то и дело косясь на сереющую в вечернем сумраке дорогу, что вела к кладбищу. Оказалось, что отец Атлау явился в большие комары с целым отрядом крепких парней в серых плащах. Фес насчитал почти дюжину. Он знал, что это не трусливые палачи, только и умеющие, что пытать беспомощную жертву. К сожалению, святой инквизиции служили неплохие бойцы. И это тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Двое в сером стояли по бокам старшего инквизитора. Остальные рассеялись по толпе. Люди пугливо сторонились и их, но вскоре Атлау навел порядок. «Добрые люди!» — прежним скрипучим голосом заговорил экзекутор. Обращение прозвучало злой насмешкой. «Вечной матери нашей, святой церкви, известно стало, что по попущению Спасителя и за грехи ваши жестоко страдаете вы от злых тварей, из тьмы явившиеся, нарушившие покой ваших предков, что лежат на деревенском погосте. То случилось, потому что вы, добрые люди, деревни Большие Комары, поддались греху. Внезапно взвыл инквизитор, так что в толпе все без исключения вздрогнули. Мы, скромные служители Спасителя, явились сюда, дабы очистить ваши дома от скверы. Да-да, очистить от скверы. Надо найти грешников. Найди и помочь им скорее воссоединиться со Спасителем, молить его о прощении, стоя на коленях перед его истинными ликом, даже не перед образами. И клянусь муками его, мы отыщем среди вас грешников. И тогда вы убедитесь сами, что тьма отступит перед светом Спасителя. Самое страшное понял Фес, что этот Атлау искренне верит в то, что говорит, но что он намеревался делать. Посреди толпы стоит ярко-желтая телега. На ней установлена невысокая висельница. Невдалеке жаровня. На ней железная решетка. Он что, решил устроить тут публичную казнь? Что это ему даст? Вот-вот, совсем стемнеет. Надо развести людей по домам и дать возможность ему, Фесу, сделать, наконец, свою работу. Пусть даже за нее он ничего не получит. Но нельзя же стоять и смотреть, как несущаяся стая костяных гончих клочья разорвет беззащитных. Фес принялся решительно проталкиваться к священнику. Кажется, шевеление уже началось, или нет, это ему уже самому с испугу мерещится. Старик шарахнулся от Феса, отмахиваясь своей перечеркнутой стрелой. «Изыди, изыди!» Тонким фальцетоном взвизгнул был он. Однако неясно без всяких церемоний сгреб старика за рясу и как следует встряхнул. «Святой отец!» Сквозь зубы процедил неясно. «Сейчас здесь будет очень много крови. Этлау сошел с ума, но вы-то должны заботиться о своих прихожанах. Тут сейчас будет целая свора гончих, костяных гончих. Слыхали о таких? Они каждую ночь грызут венцы вашей церквушки, пытаются пробраться в дома. Не говорите, будто ничего не видели, ничего не слышали». А они только и смог выдавать полузадушенный священник. «Отпусти святого отца!» Вдруг негромко сказали Фесу в самое ухо. Он быстро обернулся. «Так и есть. Двое громил экзекутора». «Вы погубите всех людей!» «Мы их спасем!» — презрительно ответил один из серых. «Смотри и учись, черный!» «Договор, договор, договор!» — стучало в висках Феса. «Эти безумцы устроят тут бойню, а я даже не смогу вмешаться, потому что не староста, кстати, где он? Ни священник не разрешили мне работать, и что мне придется спасать только из старого самого себя, и чтобы кто-то другой, ни-ни, даже если это будет ребенок, которого будут рвать живым на куски, нет уж, дудки, пусть себе судят, она-то должен будет понять». Выпустив священника, Фес быстрым шагом отошел в сторону, распахнул сумку, достал несколько флаконов с эликсирами, свой ритуальный кинжал, закрыв глаза, сосредоточился. Толпа внезапно взорвалась криками. Солнце совсем скрылось. Деревенскую площадь быстро заливал сумрак. В руках инквизиторов засветились факелы. Этлау следовало торопиться. Даже отсюда Фес чувствовал невнятную возню на кладбище, на самой грани реальности. Еще немного, и стая чудищ вырвется на волю, чтобы встретить его, Феса, или вернее неясыть. Этлау тем временем медленно ходил вдоль застывшего круга жителей деревни. Он не пользовался факелом, очевидно, так же, как и Фес, владел магией ночного зрения. Кто-то истерически всхлипнул, кто-то застонал, кто-то разрыдался. Верно, взгляд у отца инквизитора был тяжелый. «Вот, вот она!» — внезапно завизжал экзекутор. Миг, и он выдернул с толпы какую-то женщину, выволок за косу, намотав ее на кулак. Несчастная не удержалась на ногах, и теперь Этлау попросту тащил ее по земле за волосы. Бедняжка была совсем еще молода, но уже носила на голове цветастый плат замужней женщины. Она! Захлебывался торжествующим воплем Этлау. Она грешница, прелюбодейка. Она опозорила своего законного, спасителем данного супруга. Втайне к полюбовнику бегала, но от меня ничего не скроешь. «Говори, тварь, шлюха, дрянь! Говори, правда это или нет?» Слова сопровождались сильнейшим магическим ударом, ломая волю к сопротивлению и даже к самой жизни. Они заставляли несчастную говорить. Этлау не обманывал народ. Молоткой в самом деле наставляла рога своему благоверному, понял неясыть. Он даже успел понять, с кем именно. Банальная история. Бедная семья, богатый и немолодой жених, оставшийся сердечный друг. А дальше произошло то, что должно было произойти, что ежедневно и еженочно происходит во множестве деревень и городов Эвиала. «Правда, правда, правда!» — завизжала женщина. «С ним, с Лером! Это он!» Нельзя было обвинять ее в малодушии или в том, что она пыталась купить себе жизнь ценой предательства, выдавая палачам имя возлюбленного. Фес всей грудью ощущал напор силы. Этлау оказался могучим магом. Интересно, кончал ли он академию? Из толпы вывалился краснолицый пожилой мужчина, одетый подобротнее, чем остальные крестьяне. Занес для удара ногу, выкрикнул что-то похабное. Нет, Этлау сейчас был поистине страшен. Не твоей рукой будет наказан грех, но дланью Святой Матери Церкви. На голову этих прелюбодеев падет кара. И Спаситель вознесется и снимет проклятие с ваших мест. Сюда их обоих, телеги. Толпа взорвалась. Истерические вопли, плач, проклятия, ругательства, крики, стоны тех, кого уже начали топтать в суматохе. Фес увидел, как желтые телеги выволокли уже скрученного, высокого парня в разорванной рубахе и закровавленным лицом. В огонь! В огонь их! Смерть прелюбодеям! Надрывались десятки глоток. Хотя Фес готов был поклясться чем угодно, что почти все в этой жаждущей справедливости толпе сами похаживали налево. Но раз святой отец указал на истинных прелюбодеев, значит, наш грех уже не так и страшен. Инквизиторы в сером подняли шатающуюся, обеспамятовшую женщину, поставили на ноги. Этлау ткнул ей кулаком под подбородок. «Смотри! Смотри, что сейчас сотворит длань святой церкви с теми, кто осквернил таинство брака!» Парни уже рвали одежду, выкрутив руки, валили на железную решетку. Недостатка в добровольных помощниках не наблюдалось. «И ты хочешь их спасать, Фес?» Внезапно мелькнула крамольная мысль. «Вот эту толпу, которая могла бы в мгновение ока смести с лица земли всех отцов изуверов, и не помогла бы Этлау никакой магии, когда на него навалилось бы со всех сторон, они запросто могли бы отбить осужденных, но предпочли откупиться их жизнями». Тем временем под решеткой уже начали рдеть угли. Инквизиторы подбросили заранее заготовленных поленцев, а добросердечные и богобоязненные чады Святой Церкви Спасителя уже тащили со всех сторон настоящие дрова. Свою лепту норовил внести каждый. Что он задумал, этот Этлау? Он убьет сейчас этих двоих, замучит и дальше? Он думает, что это остановит гончих? Да ведь эманации мук и страха только привлекут их, а вдобавок могут разбудить и драконов. Однако Фес не мог заставить себя сдвинуться с места. Гном куда-то пропал, и это было даже хорошо, не станет связываться с инквизиторами. Парень по имени Лер, растянутый на железной решетке, в этот миг дико заорал. Видно, до него начал добираться жар. Девушка, которую крепко держали под руки двое в сером, забилась, жалко и страшно закричала. Верно чувствовала сейчас те же самые муки, что и обреченный возлюбленный. Внезапно к ней прорвалось с полдюжины женщин. Прежде чем другие инквизиторы успели их оттеснить, все лицо несчастной оказалось изодрано в кровь. Платье обратилось в лохмотье. Обманывая самого себя равнодушием, Фес отвел глаза от мелькнувшей в прорезях высокой груди. Лер тем временем кричал все громче и отчаяннее. В воздухе пополз запах паленого. Толпа захохотала, словно в каком-то безумном исступлении. Фес ощутил заметный толчок силы. Этлау сейчас похоже отнюдь не на смиренного служителя церкви, а на кровожадного ночного демона. Стоял на телеге, широко раскинув руки и подняв лицо к небу. «Так наш доблестный отец экзекутор кто-то затеял? Что?» Словно в ответ со стороны погоста донил слез хриплые завывания. Фес своим надчеловеческим слухом уловил, как скрипят когти, вырывающиеся землю, как из своих нор выбираются странные, составленные из костей и полусгнившей плоти существа, напоминающие собак с человеческими черепами, вот только челюсти у них совершенно нечеловеческие. «Этлау!» — яростно крикнул Фес. «Они сейчас будут здесь!» Экзекутор не обратил на него внимания. Сила вокруг него пришла в движение. Знакомая, куда как знакомая сила. Не время собственным глазам Фес обернулся. Так и есть. Подручные отца инквизитора растянули несчастную прелюбодейку на широкой, отполированной темной доске и, сорвав одежду, сейчас деловито стучали молотками. Гвозди проходили прямо сквозь плоть. Крики молотки на какое-то время заглушали даже вопли поджариваемого заживо Леры. А костяные гончие уже мчались сюда во весь опор, почуяв вожделенную добычу. Фес покрепче перехватил посох. В конце концов, теперь он имел полное основание сказать, что всего лишь защищался. Палач серым склонился над женщиной. Рука, зажата в ней каком-то устрашающего вида инструментом, опустилась, и пронзительный, срывающийся визг заставил Феса поспешно зажать уши, чуть не уронив при этом собственный посох. Это невозможно было слушать. На это невозможно было смотреть. Да заслуживают ли жизни вообще все те, кто терпит такое? Быть может, ожившие мертвецы творят благое дело, очищая землю от подобной людской плесени. В этот миг из-за угла вылетели гончие. Эфес инстинктивно скинул посох на изготовку. Ну, твари, держитесь. Однако вместо того, чтобы ринуться на толпу, чудовища внезапно жалобно завыли, словно побитые псы. Остановившись, они принялись отчаянно тереть уродливые костяные морды, словно что-то запорошило им глаза. Разумеется, это была приведенная в ход Этлау сила. Сила, которую он, маг от мощи спасителя, не мог априори, не мог пользоваться должным образом. Фес застонал, поняв, наконец, что делается. Глупец, трижды глупец, на что он рассчитывает этот святоша? Ну да, кладбище успокоится на 3-4 месяца, а потом из своих гнезд вырвутся драконы. И что тогда? А тогда от больших комаров не останется ничего. Ни больших комаров, ни маленьких. Только пепелище, проклятое и людьми, и духами. Здесь вечно будет витать погибшие души, горько жалуясь на судьбу равнодушному, но не отказывающемуся слушать их небу. Гончие медленно пятились. Толпа, захваченная святым экстазом, их, похоже, не замечала. Все повалились на колени и затянули молитву. Этлау по-прежнему стоял на телеге, запрокинув голову. Его взятая у тьмы сила и впрямь теснила врага, заставляя его шаг за шагом отступать, в то время как его подручные деловито пытали двух несчастных, избранных в жертву ради спасения деревни. Фес понимал, стоит Леру и его возлюбленную умереть раньше срока, и невидимая защита лопнет. Гончие бросится вперед, и тогда не спасет даже сам Этлау. Интересно, понимает ли он хотя бы это? Похоже, не понимал. Он тратил силу, как ребенок, что тщится заполнить решето водой. Отдельные капли задерживаются в сите, но львиная доля просто льется на землю. Ах, если бы ему, Фесу, хоть толику этой даром растрачиваемой мощи. А что если... мелькнула внезапная мысль. Да, но помогать врагу, ведь Этлау припишет этот успех себе и двинется повторить его в следующей деревне, потом еще в одной, и так без конца. Ты сам умножишь людские муки, Фес. Ты, пришедец, защитить их от ужасов ночи. Ты презришь договор, обязывающий побежденную некогда тьму выступить на защиту малых сих от собственных тьмы порождений. Протяжно воя, гончие продолжали отступление. Вся площадь стояла на коленях, молящиеся, простерев руки к Этлау. Он казался сейчас единственным спасителем. Неужели ты будешь еще ждать, неясыть? Он чувствовал, жизнь девушки висит уже на волоске. Палач оказался то ли слишком усерден, то ли не умел, несчастная умирала. А это исходящий криком на жаровне Лера, Этлау достаточно силы вытянуть не сможет. И тогда, пропадя не все прободом, ты не гнул шею ни перед какими инквизиторами, неясы, неужто согнешь сейчас? Фес решительно шагнул вперед и взмахнул посохом. Ему он еще не прибегал ни разу, даже испытания проходили без него, и сейчас оказался прямо поражен эффектом. Похоже, не зря его делали на заказ. Самое первое, самое трудное заклятие легло легко и ровно, словно строчка стежков у хорошей мастерицы. Сила, безжалостно вырванная у Этлау у двух несчастных жертв, обрушилась на Феса гремящим, всесокрушающим водопадом. Жгучая сила, смешанная с отчаянием, болью, ужасом небытия, кошмаром подступающей смерти. Так что сам неясность вскрикнул, сила опаляла, словно огонь. И он ударил этим огнем от души. Рубанул с плеча, уже не просто вталкивая неупокойных обратно в их развороченные могилы, но испепеляя гнилую плоть, заставляя распадаться пылью клацающие когти, лопаться безглазые глазницы, раскалываться, взрываться изнутри оскалившиеся черепа. Со стороны это выглядело так, словно с посоха Феса, разрывая ночь, потек вперед черный огонь. Тугие струи охватывали монстров, и те тотчас же начинали обращаться в ничто. На самом кладбище из развороченных могил вверх ударило фонтаном земли, словно самая великая, живородящее, отторгало восставших против жизни бренные остатки. Остатки гробов, не пошедших в дело костей, все это взвилось в воздух. В тот же миг вспыхивая уже нормальным, человеческим, всеочищающим живым огнем. Фес почти терял власть над силой. Отчаяние и боль умирающих преобразовывались во всесокрушающую жажду разрушения. Он чувствовал за спиной гнев и ярость Этлау, понявшего, в чем дело. Но куда же ему, святому магу, было перехватить обратно нить управления силой у истинного адепта тьмы? Покончив с костяными гончими, сотворенный Фесом ураган ворвался на погост. Буйный вихрь, в котором тьма была перемешана с огнем, вкручивался тугой спиралью, играючи переворачивая могильные плиты. Разбрасывая землю, он рвался вглубь, туда, где дремали чудовищные коконы костяных драконов, тварей, перед которыми те же гончие показались бы жалкими щенками. Они еще спали, они еще видели сладкие сны, полные кошмарных видений, пылающие города, беспощадно избиваемые толпы, когда сверху к ним ринулись не менее жадные и не менее смертоносные щупальца сотворенного Фесом вихря. Земля расплескивалась перед его натиском, словно вода. Сам Неясыть быстрым шагом шел вперед к погосту, оставив за собой обмершую толпу и застывшего в немой ярости Этлау. Инквизитор давно бы уже скомандовал прекратить пытку или просто убить несчастных, если бы не понимал, какая сила обрушится на него уже в следующий момент. И ему ничего не оставалось, как скрежетать зубами и ждать. Непременно напишет доносы всюду, куда только сможет. С какой-то веселой злостью подумал Фес. Кровь бурлила. Огонь силы заставлял ее просто кипеть. Неясыть догадывался, что и сам сейчас едва ли особенно сильно похож на человека. Может, как раз на ту громадную сову, что поделилась с ним своим именем. Он оставил позади деревню. Он понимал, что поступает глупо, что надо было дать вихрю возможность разделаться и с драконами, однако ему, Фесу, как никогда нужна была сейчас рукопашная. Твари, конечно, не станут покорно ждать конца. Уже сейчас толстые коконы трещат по швам, костяные драконы не из тех, что так просто расстанутся с жизнью, пусть даже с тем кошмарным и мучительным даже для них подобием, каким их наделила судьба. Они будут драться. Обреченно, без надежды на победу, но будут. В другое время Фес никогда бы не рискнул пойти на подобную схватку. Но сейчас, и особенно после увиденного, он уже стоял на могиле, когда из ближайшей, разрытой вихрем ямы, начала подниматься чудовищная голова. Нет, не благородного истинный дракон, обитатель гербов и персонаж героических баллад, а кошмарное порождение того неведомого мира, и все, даже сама мельчайшая частица, абсолютно и полностью враждебна человеку. Третья стадия неупокоенности, когда из бренных остатков начинает создаваться новая сущность, когда могильная земля становится плотью, а полусгнившие кости внезапно начинают расти, жадно втягивая в себя жизненные соки. Человеческий череп, целый и невредимый, внезапно становится глазом, чудовищно удлинившаяся многосуставная рука хвостом, ребра превращаются в крылья, а уж челюсти и вовсе ни на что не похожи. Фес больше не мог ждать. Тварь еще не выкарабкалась на поверхность, скрипя и хрустя сочленениями, а черный посох уже ударил острым, холодным железным окованным концом прямо в безглазый череп, откуда тянулись жадно ощупывая мир незримой нити колдовского зрения монстра. Брызнула неправдоподобная белая и чистая кость. Посох глубоко вошел в плоть чудовища, круша магические связки, поддерживавшие воедино исполинскую тушу. Неясыть налег на венчавший его оружие камень. Посох уже не просто пронзал, он вспарывал тело врага. И едва только окованное острие вырвалось наружу, дракон весь словно бы взорвался изнутри, подобно костяным гончим несколько минут назад. «Один!» — громко сказал Фес. За первым гадом последовали остальные. С какой-то гибельной лихостью Есет не стал ставить защиту, вбрасывая всю до капли силу в свой посох. уже раскалившийся в руках молодого некроманта. Он дрался им, словно диковинным подобием, и меча, и копья одновременно. И, о чудо, внезапно начало вспоминаться, казалось бы, начистое и намертво забытое боевое искусство. Власть над собственным телом была упоением, счастьем, восторгом. Последнего, шестого дракона Фес уложил голыми руками, когда боевое опьянение достигло пика. Он понимал, что из обеих жертв сейчас уходят последние капли жизни, и эти последние капли наделили Феса такой мощью, что он, подобно северянам-берсеркам, отшвырнул собственный посох, ринувшись к последнему врагу и схватившись с ним грудью на грудь. Это было уже за пределами разума и рассудка. Живая человеческая плоть против плоти мертвой, специально созданной для умерщвления других. Кулак Феса врезался в потянувшуюся к нему лапу, всю усаженную острыми костяными шипами. И шипы бессильно ломались, столкнувшись с незащищенной никакими доспехами кожей смертного. Подпрыгнув, Фес обхватил обеими руками уродливую голову, пригибая ее к земле. Затрещали позвонки зверя. Неясыть рванул в последний раз, громадная башка осталась у него. Сражение закончилось, и как раз в этот миг иссякла лившаяся сила. Правда и того, что Фес не успел израсходовать, хватило бы, чтобы намертво запечатать уже опустевшие могилы и заставить подняться поваленные могильные камни. Пусть люди, как и в стае, приходят сюда, ведь поминание нужно не телесным костям, но душе ушедшего, временами незримо витающего возле своего надгробия. Фес подобрал посох и неверной походкой двинулся назад. Ничего хорошего он не ожидал. Расчет был лишь на том, что перепуганные селяне не решатся его тронуть, а с отцами-инквизиторами он справится. «Сюда, мэтр!» Внезапно раздался вопль гнома. Сугутр вырвался из темноты, таща за собой храпящих, упирающихся лошадей. «Скорее, мэтр! Этот Этлау ведет сюда народ. Кончать вас, милорд! Надо уносить ноги!» «Погоди, Сугутр! Зачем нам убегать? Мы же не...» «Ну да! Мы ничего не нарушали или...» «Нарушили все, что можно. Это уже как повернешь. Бежим, мэтр! Иначе вам придется убивать этих дураков несчастных. Простим спасителя их прегрешения!» «На коней, мэтр, на коней!» Неясыть стиснул зубы. «Позорно бежать после своей победы. Нет, это выше его силы». Тем не менее, в седло он поднялся. «Да что ж вы стоите, мэтр?» — простонал гном. «Удираем отсюда, пока целый. А ты разве забыл, что нам надо получить подтверждение упокоенности кладбища?» Внезапно вспомнил Фес. «А кто нам сможет его выдать? Только местный настоятель вкупе с сельским старостой». «Какое подтверждение?» — завопил несчастный гном. «Какое подтверждение, если они сейчас начнут с нас головы снимать? Ой-ой-ой! Ну вот, все, они уже здесь». Из-за поворота дороги выплюснулась толпа. Множество факелов, огненные точки запрудили саму дорогу, растеклись окрест, быстро окружая скромный деревенский погост, только что ставший ареной отчаянной схватки. «Хватайте его! Держите слугу тьмы! Это они! Они все подстроили! Хватайте его в оковы, на дыбу, на виселицу, в огонь!» Перспектива вырисовывалась не из веселых. «Эй, добрые люди!» — вскрикнул Фес, высоко поднимая посох. Камень в его оголовье внезапно ярко засветился, заставляя передовые ряды наступающих жмуриться и отворачиваться. «Кого это вы хотите хватать и вешать? Здесь нет никаких слуг тьмы. А те, которые были уничтожены, и притом не милордом Этлау, а мной, скромным некромантом Неястью. Хотите доказательств? Извольте, они тут, на кладбище. Только нужно зайти и осмотреться как следует. Ну, кто первый?» Вилы и косы над головами толпы несколько приопустились. Это мог быть знак растерянности, а мог и напротив, готовности к атаке. Чувствуя, что весы заколебались, вперед, очертя голову, полез сам отец экзекута первого ранга. «Чернокнижник!» Брызгая слюной, заверещал он так истошно, что у Феса заложило уши. «Ты нарушил договор. Ты впустил сюда тьму. Ты обрек всех здешних жителей на вечные муки. Они будут отринуты спасителем». «Спаситель сам тебе это сказал!» — крикнул в ответ Фес. «В подобных спорах истинные аргументы не имеют никакого значения. Выигрывает тот, у кого лужание глотка, и кто кого перекричит. Люди, он просто убил двух невинных и воспользовался посмертной силой. Он сам прибег к силам тьмы. Он адепт Спасителя. Да, светится имя его, но воспользовался неумело, так что гончие едва не добрались до вас. Я сделал за него всю работу. Идите и посмотрите здесь, у меня за спиной, на погосте, если не верите. Расчет был точен. Ни у кого в толпе не нашлось бы мужества или безумия решиться на такое. И Тлау не был исключением. «Ну?» — вновь крикнул Фес. «А где ваши наваши? Где святой отец, настоятель вашего храма? Где ваш глава? Мне нужно подтверждение сделанного». «Подтверждение сделанного?» — взвыл Этлау от ярости, забыв про осторожность. «Да ведь это же я все сделал! Я!» «Пусть все, кто хочет, войдут на погост и убедятся собственными глазами», — настаивал Фес. На его призыв вновь никто не откликнулся, кроме священника, внезапно выступившего из-за рядов своих прихожан. «Ты говоришь, юнак, что упокоил погост?» — дребезжащим своим голоском осведомился старик. «Тогда я войду. Вы должны знать, что кладбище безопасно. А заодно спросите у святого отца, как сейчас погост выглядит», — задорно бросил Фес. Этлау невольно попятился. Тут ему не могла помочь даже вся его магия. Конечно, он нашел бы, что ответить, например, «Ты успел подглядеть» или «Я сделал всю работу, а ты только...» Но уж слишком был разъярен отец Экзекута и не нашел ничего лучше, как начать грозить немыслимыми карами отступникам, жителям Больших Комаров, если только они поддадутся этому чернокнижнику. И это, увы, подействовало. Несмотря на то, что священник вернулся с погоста живым и невредимым, ошарашенно покачивая головой от увиденного. Несмотря на то, что староста Больших Комаров украдкой принялся черкать что-то на клочке пергамента, остальная толпа заволновалась. В разных ее местах надсаживались помощники Этлау, поджуживая и страшащие поселян. Толпа раздраженно загудела и качнулась вперед. В тот же миг Сугутер, да то ли сидевший тише воды ниже травы, неожиданно со всей силы хлестнул лошадь своего хозяина. Животное слева рванулось вперед, за ней последовал скакун гнома. Метнулись навстречу какие-то кусты, мелькнуло занесенные для удара цепи и вилы, но еще миг, и беглецов окутало спасительный мрак. Кони летели, не разбирая дороги, просто чудом не падая в этой темноте. Как они находили путь, было для Фесом загадкой. Вскоре вперед вырвался Сугутер, крикнул «Давайте за мной, мэтр!» и свернул куда-то в сторону, где обнаружилась узкая тропинка. Правда, по ней можно было скакать, не пригибаясь конским гривом, деревьев вокруг не было. «К тракту пробиваться надо», — отдуваясь, сообщил гном. «Этлау стервец наверняка предупредил своих, так что, быть может, нам уже в Орвесте встречу горячую будут готовить». «Эх, мэтр, и наломали же вы дров! Нет бы в сторонке отстоялись тихо да мирно, но потеряли бы в деньгах. Зато не надо было от инквизиции отмахиваться. Тех-то несчастных спасти все равно было нельзя. Если бы им не Этлау замучил, свои бы на куски разорвали. А что и говорить, страшная у экзекуторов власть. Верит им, проклятым!» — философски закончил гном. «Ничего, Сугутер, знаешь, кто там на кладбище было? 6 костяных драконов. Знаешь, что это такое?» Гном быстро кивнул. «Слава бы, ничего с ними не сделал. Вылезли бы и... Так что уж лучше я с инквизицией буду дело иметь, чем прости за громкие слова собственной совестью». «Эх, мэтр, мэтр! Красивые слова! Они вправду красивые слова! А вот что другие деревни скажут, коли святые отцы единственного во всем Ивиале некроманта грамотного на гвоздь посадят, если у них такая любимая пытка — обвиняемого на гвоздь сажать?» Гном передернул плечами. «Эх, моя бы воля, я бы этих самых экзекуторов-инквизиторов!» Фес не отвечал. На тракт они выбрались, когда уже стояла глубокая ночь. Два одиноких всадника отправились на северо-восток к Орвесту, рассчитывая встретить по пути Прада. По здравым размышлениям, В самом городе, кишмя кишевшим инквизиторами и прочими святыми отцами всех мастей, Фесу и его спутникам делать было нечего. Их ждало еще 4 неупокоенных погоста. Причем один на самом границе лесных кантонов. Туда, собственно говоря, и следовало направиться. Пусть-ка собрать отца Этлау погоняются за ним. А когда работа будет сделана, задерживаться здесь им в самом деле станет не резон. Только бы получить прижимистых купцов обещанные цехины.